Глава 21. Отправляясь во дворец, Виктория испытывала раздражение и страх, но также была задета гордость. Как можно так обращаться со спасительницей? Я ведь целительница, никому не желала зла. Но правда была такова. Если бы не лорд магической башни, тиран однажды добрался бы до нее, и уже никто не смог бы помочь. Виктория не питала иллюзий и ложных надежд. Нет, в пылу злости, под действием обиды из-за унизительной клятвы она думала предложить тирану сделку, но, встретившись с ним лицом к лицу, лишь посмеялась над своей наивностью. Он ведь даже не человек. Демон с пустым бездушным взглядом, а его аура — черная беспросветная дымка. В зале, где проходила аудиенция, стоял металлический запах крови. И хотя пол сверкал чистотой, казалось, что мраморные плиты пропитались ею. Во дворце никто не улыбался. Ни слуги, ни наложницы, ни дети тирана. Атмосфера царила настолько мрачная и удушающая, что сдавливала горло спазмом. Виктория боялась лишний раз выйти из своей комнаты. Сидела, съежившись на кровати, обнимая колени, и мысленно молилась, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Как вообще можно выжить и не сойти с ума в подобном месте? Император всегда носил с собой меч. Даже в покоях и в купальне держал рядом. Одно неосторожное движение, и слуга мог лишиться руки. Впервые увидев подобный ужас собственными глазами, Виктория оцепенела и еще долго не могла пошевелиться, но для остальных это словно обычное дело. Никто не выражал эмоций, спокойно убирали кровь и дальше занимались своими делами. Поэтому, наверное, было трудно сразу начать воплощать замысел мага. Виктория приходила в покои императора раз в 3 дня. И это были самые невыносимые мгновения жизни. Терпеть его похотливый маслянистый взгляд, пошлую ухмылку и сомнительные комплименты. Но когда подонок пытался перейти от слов к действию, срабатывали артефакты, воздействующие на сознание тирана. Тогда на его лице появлялось брезгливое выражение, и больше он не пытался прикоснуться. Каждый раз сердце так и норовило выскочить из груди. Несмотря на сомнения и переполняющий страх, Виктория справилась. Во время лечения император обнажался по пояс и ложился на кровать, поэтому дотронуться до кожи булавкой оказалось не так сложно. Заклинание сработало безотказно, а дальше все по инструкции. Сначала заменила перстень на фальшивку, затем вскрыла тайник за картиной. Для этого понадобилась кровь тирана. Хватило меньше половины колбочки, а ранку Виктория сразу же исцелила, чтобы не осталось следов. Достав божественные пилюли, Виктория с помощью браслета, что дал маг, открыла дверь в его хранилище. Положила туда настоящее кольцо и пилюли, заменив их пустышками. Когда тиран очнулся, вел себя как обычно, ничего не заметив, но Виктория еще долго боялась заснуть и вздрагивала от каждого шороха, опасаясь, что он может ворваться в любую секунду, разоблачив ее. Не разоблачил. Все-таки план мага был идеальным, не зря он глава. Хотя, если подумать, на всем континенте не найти кого-то с его уровнем силы. Обычно маги использовали уже имеющиеся заклинания, но Кастиан Мор создавал новые. Он лично рисовал магические формулы, и они всегда работали. Еще пару лет, и, возможно, он начнет воскрешать мертвых или путешествовать между мирами. Но какой бы ни была уверенность в его силах, когда в покое ворвались всполошенные гвардейцы, ее вновь сменили паника и сковывающий страх. «Ваше Величество, перед воротами стоит армия герцога Лоу!» — воскликнул гвардеец, преклонив колено. «Глава магической башни накрыл резиденцию куполом, чтобы никто не смог сбежать, и предложил всем желающим сдаться. Ждем вашего приказа». Тиран сел, небрежно зачесывая волосы на бок. взялся за рукоятку своего меча, который тут же окутала кроваво-черная дымка. Но если присмотреться, камень в перстне больше не сверкал, подпитывая его силу, а значит, конец мерзавца близок. «Соберите солдат и держите оборону, я буду в тронном зале. Если этот маг решил бросить мне вызов, пусть попробует сразиться», — ухмыльнулся криво. Виктория осторожно попятилась к дверям. Теперь ей предстояло вернуться к себе и, воспользовавшись порталом, переместиться в башню, но... «Ты идешь со мной!» — рыкнул тиран, резко схватив за шею. «Пригодишься! Будешь лечить меня в бою!» Виктория задрожала, но приказала себе молчать, не издавать ни звука, слишком опасно. Но самое ужасное то, что приказ подонка обходил магическую клятву, данную лорду Мору. И если лечить и поддерживать тирана во время их поединка, как потом оправдаться, что действовало не по своей воле? Есть ли шанс сбежать, спрятаться и ничего не предпринимать? Кастиан заканчивал в башне последнее приготовление. Защитные заклинания для рыцарей и герцога, для брата. Проводил инструктаж магов, которые будут сопровождать собранную дворянами армию. Осталось совсем немного. «Эй!» — с криком ворвался неугомонный брат Рии. «Если бы не она, давно бы отправил его в открытый океан. У меня было видение. Это касается целительницы и тирана». Сведения Дехана оказались полезными. Теперь, зная, что произойдет, можно избежать неприятных последствий. Собрав в сумку все необходимые артефакты, Кастиан переместился к брату, прямиком в его комнату. Судя по внешнему виду, Ридиан уже был готов. Надо отметить, что парадный черный мундир императорской семьи с красными лентами очень подходил ему. «Перстень тирана. Ты наденешь его?» Бесстрастно поинтересовался Кастиан. Брат усмехнулся, тряхнув челкой. «Мне это ни к чему!» Поднял руку, согнув ее в локте, и кисть тут же окутала алая дымка. «У меня уже есть жажда крови. Теперь, когда я могу ее не сдерживать...» Янтарные глаза налились кровью. Ухмылка превратилась в хищный оскал. «Но это тебе точно пригодится?» Стараясь не обращать внимания, произнес Кастиан и открыл пространственную дверь в тайник. Вынул демонический клинок и, поклонившись, преподнес его брату. «Настал час мести. Но помни, Рия просила сохранить жизнь близнецам. Она хочет дать им свою фамилию Энтельен и воспитать по-своему». «Она писала, да», — поморщившись, отозвался брат. Ему явно не нравилась эта затея. «Но я не пойду против желания сестры. У Ари доброе сердце. Я не хочу осквернять его своими безжалостными поступками». Кастиан опустил взгляд на ножны, крепящиеся к поясу Ридиана, и вопросительно вскинул бровь. «Зачем тебе еще один меч?» «А, это?» — усмехнулся брат. «Подарок Арии. Я с ним практиковался в использовании своей способности. Знаешь, первым делом я хочу заглянуть к императрице, передам привет от сестрицы». «Поступай, как знаешь», — отмахнулся Кастиан, — «но целительницу не трогай. Дехан предупредил меня кое о чем, я сам с ней разберусь». «Мне плевать на нее», — равнодушно отозвался Ридиан. «Но когда все закончится, отправь ее подальше. Не хочу, чтобы эта двуличная девка крутилась рядом с сестрой». «Не переживай, я тоже этого не хочу», — серьезно произнес Кастиан. «Я пойду встречу армию дворян во главе с герцогом, а ты будь осторожен». «Ты тоже», — улыбнулся он уголком рта и растворился в кроваво-темном мареве. Собранная армия действительно впечатляла, как конная, так и пешая. Рыцарей было больше, чем обычных солдат. И даже герцог облачился в доспехи и обнажил меч, полностью готовый к бою. Кастиан тронул кулон на груди, призывая магов из башни. Цветноволосые, в небрежных одеждах, но с серьгами в ушах и кольцами на пальцах, они отчего-то напоминали бродячих артистов, но никак не могущественных магов. «Ваша задача — обеспечить защиту армии его светлости. Постарайтесь свести количество жертв к минимуму. Запаса исцеляющих эликсиров должно хватить. Если что, в башне есть еще. Один из вас может забрать их в случае необходимости». «Не волнуйтесь, глава», — беспечно улыбнулся красноволосый служитель башни. «Мы хорошенько обо всем позаботимся», — оскалился маг, чьи волосы напоминали цвет морской волны. На самом деле была причина, по которой у всех магов были разноцветные волосы, и заключалась она в уровне их способностей и принадлежности к одной или двум стихиям. И только силы Кастиана не имели ограничений. Он получал их напрямую из сердца магической башни и мог творить любую магию. «Ваша светлость», — поприветствовал, подойдя к герцогу, — «наденьте это кольцо, пожалуйста. Мы же хотим, чтобы Анна и дальше радовалась жизни вместе со своим отцом». «Вы правы, милорд», — благодарно улыбнулся герцог, надевая артефакт. «Я рад, что сегодня все закончится. Наконец народ Иштара сможет вздохнуть с облегчением». «Я тоже давно ждал этого момента», — глухо отозвался Кастиан, вспоминая родителей. «Отец был убит тираном, мать изнасилована им же и тоже убита. Все дорогие и близкие люди герцогства, никого не осталось. Но если бы не он, на свет не появился бы Ридиан, и Арии тоже не было бы. Что ж, только из-за этого он заслужил быструю смерть». Раздав артефакты остальным присутствующим дворянам, которые должны принести клятву верности Ридиану и стать свидетелями свержения тирана, Кастиан связался с помощником, тронув сережку в мочке уха. «Андре, когда все закончится, тебе необходимо будет первое время помогать моему брату, разобраться с делами дворца, полностью сменить штаты рыцарей, подготовиться к инаугурации. Справишься? Я больше никому не могу доверить это дело». «Я понял. Только можно я возьму с собой брата? Адриан сейчас готовится к поступлению в академию на госслужащего. Для него это будет отличный опыт, и в будущем он может стать секретарем Ридиана. Он очень способный малый», — прошелестел в голове его насмешливый голос. Причин для сомнений не было. Если друг хвалит брата, значит, тот действительно талантлив. «Бери. Лишняя пара рук не помешает». За воротами появилась императорская армия. «Лучники!» — закричал их командующий. Кастиан снял ограничивающее силу кольца и щелкнул пальцами, возводя защитный барьер вокруг союзников. «Еще немного, и скоро я буду дома», — подумал, наблюдая за тем, как стрелы отскакивают от сии. Убийство приближенных тирана, его жены и детей, вызывало лишь скуку. Ридиан не испытывал никаких эмоций, хотя жажда пыталась поглотить сознание. «Ари бы расстроилась, если бы я проявил жестокость». Пришлось расправляться быстро, даруя несчастным легкую безболезненную смерть. И только в покоях второй императрицы Ридиан ухмыльнулся. Увидеть ее перекошенное от ужаса лицо — ого, оно того стоило. «Знаете, что забавно, Ваше Величество?» — насмешливо поинтересовался, угрожающе надвигаясь после того, как расправился со слугами. «То, что вы умрете от подарка вашей дочери», — усмехнулся, занося меч. «Осталось лишь усыпить близнецов», — подумал, глядя на распластавшееся тело императрицы в луже собственной крови. Братья напоминали бездушных кукол, в глазах ни грамма осмысленности, но мягко придушить их аурой не составило труда. «Вам остается лишь быть послушными, если хотите выжить», — произнес Ридиан, укладывая близнецов в постель. «И лучше никогда не расстраивать Арию». Тиран, как и ожидалось, ждал в тронном зале, трусливо прикрываясь целительницей. «О, дорогой сынок, ты возмужал?» — выплюнул саркастично, наблюдая за кружащей вокруг Ридиана темно-алой аурой. «И все-таки в тебе течет моя кровь. Правда думаешь, что сможешь меня убить?» «Не составит труда», — холодно отозвался Ридиан, вытаскивая из пространственного тайника дьявольский клинок. Тиран переменился в лице, но он все еще верил в свои жалкие силы. Из сияющих всполохов портала вышел Кастиан. В одно мгновение он переместился в пространстве и магией выбил целительницу из рук ублюдка. Не мешкая, усыпил ее и буквально швырнул в открывшийся портал, ведущий прямиком в башню. Теперь ничто не мешало и не отвлекало внимания. «Думаете, этого достаточно?» — пророкотал монстр, окружая себя темной силой. На шее и лице взбугрились черные вены, глаза налились кровью. Он атаковал безжалостно и мощно, но щит, созданный Кастианом, сдерживал удары. К тому же тиран ослаб. Божественные пилюли больше не действовали, как и его кольцо, подпитывающее силой. «Какого демона?» — недоуменно воскликнул он, когда демонический клинок оставил на груди глубокую рану, которая не затягивалась. «Это твой конец, отец», — низким, угрожающим тоном произнес Ридиан, сковывая бывшего императора своей аурой. «Я давно мечтал отомстить за то, что ты разрушил мою семью». «Глупец!» — рыкнул упрямый ублюдок, пытаясь освободиться от кровавых пут. «Тебе никогда не стать импера...» Ридиан занес клинок, взмывая в воздух, и одним ударом снес проклятую голову. Тело тирана еще долгую минуту стояло, брызжа кровью, и, наконец, рухнуло плашмя. «Ты все равно умудрился подставиться», — ровно произнес брат, протягивая бутылку с эликсиром. Ридиан равнодушно посмотрел на вспоротый бок, совершенно не чувствуя боли. Но самое поганое, что и смерть мерзавца, отнявшего жизни родных и близких, не принесла облегчения. В груди по-прежнему зияла пустота. В зал вошел герцог, вытирая платком от крови доспех, а следом за ним остальные дворяне. Его светлость подобрал валяющуюся корону и преклонил колено. «Я, герцог Эдиан Лоу, присягаю на верность императору Ридиану Иштару», — вымолвил, протягивая кровавый венец. С губ Ридиана сорвался смешок. Цель, к которой он шел 10 лет, была достигнута за полночи. Так почему же не чувствуется удовлетворение? «Этот трон по праву твой», — произнес брат, надевая на его голову корону. «Все присутствующие здесь подтвердят это. Скоро прибудет Андре. Он поможет подготовиться к собранию аристократов, а пока отдохни». «Я хочу увидеть Ари», — глухо вымолвил Ридиан, роняя клинок. Кастиан достал из кармана музыкальную шкатулку и раскрыл ее. «Это случится очень скоро, но сейчас есть более важные дела». «Ты прав», — отозвался он, забрал шкатулку и поднялся на трон. «Приветствуем новое солнце империи», — провозгласили представители графств и поклонились. Кастиан вернулся в поместье ближе к утру. Он прекрасно понимал чувства брата, ведь и сам ничего не чувствовал по поводу свершившейся мести. Единственное, что давало надежду на будущее, это мысль о том, что в кровати его дожидается любимая женщина. К его удивлению, Ари не спала. Сидела на подоконнике в одной сорочке и смотрела в окно, обняв колени. Хрупкая и маленькая, но такая невероятно сильная. Сердце сжалось от переполняющей нежности. «С возвращением!» — безмятежно улыбнулась она, повернувшись. «Почему не спишь?» — снимая на ходу сюртук, спросил Кастиан. «Разве ты не устала?» «Я хотела дождаться тебя», — ласково мурлыкнула она, обвивая его шею руками. «Все равно бы не смогла уснуть из-за тревоги». Кастиан подхватил супругу на руки и осторожно уложил в постель. «Я так скучал по тебе», — выдохнул, крепко обнимая ее. «И я», — тихо отозвалась она, — «теперь все кончено, теперь все», — произнес он, целуя Арию в лоб. «Ридиан на грани срыва. Хорошо, если ты навестишь его завтра во дворце. Он будет счастлив». «Тогда следует испечь печенье», — усмехнулась она, прижимаясь к его груди. «А что с целительницей?» «Она в башне. Надеюсь, они с Деханом не подерутся». Ария приглушенно рассмеялась и потерлась щекой, как кошка. «Нам следует устроить чаепитие после инаугурации, собрав всех знакомых. И Дехана. Я помню про клятву, но мог бы ты выпустить его из башни? Думаю, он захочет провести время со мной перед тем, как отправиться в путешествие». «Это не обязательно», — произнес Кастиан, приподнимая голову супруги за подбородок. «Я могу отменить клятву. Дехан еще подросток. Не стоит ему одному скитаться по миру». «Спасибо», — улыбнулась коварная соблазнительница, поцеловав в шею. По телу прокатилась дрожь возбуждения. «Сама она просилась», — глухо выдохнул Кастиан, задирая подол сорочки. Пусть месть и не принесла успокоения, но сейчас в его руках самый дорогой на свете человек. Человек, которого хочется оберегать, которому хочется дарить любовь и ласку. И пусть так будет всегда.